Глава 10. Копье времени. Небо — просто еще один океан, и оно зовет нас, моряков, к себе. Выдержка из скандально известной речи адмирала Нило, защитника Тварзы. Полеты — занятие не для существ, которые рождены бескрылыми. Тот, кто посмел взмыть в небо, бросая вызов законам природы и мертвых богов, неизбежно должен рухнуть на землю. Так мы и сделали. Возмездие с жутким хрустом зацепило крышу невысокой башни. Корабль выгнулся, и половина его пассажиров попадала на пол. Я почувствовал, что корпус разрывается на куски. Выглянув из смотрового отверстия, я увидел, что за нами тянется след из вращающихся коричневато-желтых камней и кусков обшивки. Земля под нами из кирпичных стен превратилась в чистый песок. Город остался позади, и теперь пустыня поднималась навстречу кораблю, чтобы покарать нас за дерзость вдовы Хорикс. Хотя я был уже мертв, но, наблюдая за тем, как сокращается расстояние между землей и летучей машиной, я ощутил странный ужас. Песок превратился в размытое масляно-желтое пятно. Он поднялся и внезапно упал, снова зацепив расколотый корпус, когда мы прошли над дюной. Когда появилась следующая волна песка, раздался мощный грохот. Мы снова ударились о землю. Через трещины в корпусе полетел песок. Окно в носовой части корабля превратилось в тучу песка. Люди, работавшие с шестернями и рычагами, врезались в него. Один оставил кровавую полосу и паутину трещин на стекле, прежде чем упал на органы управления. Солдаты, окружавшие Хорикс, попытались утащить его прочь, пока мы не врезались еще раз, но они действовали слишком медленно. А может, возмездие летело слишком быстро. Я так и не понял. Перед нами поднялась смятая вершина следующей дюны. Она прервала наше падение и, судя по тряске, разломила корабль пополам. Хруст дерева и гвоздей сопровождали крики и вопли. Меня выбросило из кресла, и я полетел. Мои пары тянулись за мной. Встретив порыв песка и ветра, который ворвался через окно, я врезался в переборку. Боли я не чувствовал, только был окончательно сбит с толку. Корабль соскользил по склону дюны, словно один из мальчишек с разбросанных островов, которые катаются по волнам на досках. Я покатился по палубе, тела падали вместе со мной. Мой страх усилился, когда корабль накренился и почти покатился по конверту, похожему на воздушный шар. Молчание тех, кто окружал меня, подтвердило мои страхи. В этот миг ужаса время, казалось, замедлилось, и я чувствовал скольжение каждой песчинки под нами. Корабль опасно накренился, но, к счастью, основание дюны вернулся в исходное положение. Все выдохнули. Несколько солдат обмякли, стукнувшись шлемами о доски обшивки. Призраки начали выбираться из-под сломанных весел и стонущих живых. «Все на выход!» — крикнул чей-то приглушенный голос, кажется, нового полковника. Когда люди встали на ноги, его вскоре обнаружили под расколотыми панелями. У него был разбит нос, а по щеке тянулась кровавая полоса. Хорикс, похоже, привязала себя к креслу какими-то ремнями. Солдаты цеплялись за ручки у его основания или друг за друга. Они сильно побледнели, даже по меркам аркийцев. Судя по тому, как Хорикс потирала шею под капюшоном, нельзя было сказать, что она совсем не пострадала при падении. Я понял, что разочарован. В ходе крушения мои охранники прекратили меня охранять. Более того, один из них лежал у лестницы, и его шея была вывернута под странным углом. Я подумал о том, успею ли я взять одну из брошенных копий и все-таки добыть свою половину монеты. Но оказалось, что времени на это у меня нет. Хорикс быстро встала и захромала к выходу. Я двинулся следом, следя за ней так, словно она — оставленный без присмотра сундук с золотом. Над арком все еще поднималась заря. Над некоторыми башнями все еще висели нимбы из тумана, но в основном он уже растворился, столкнувшись с утренним теплом. На востоке уже появилось солнце, похожее на покрытую пылью розу, но в других сторонах света еще господствовала ночь. Я уже чувствовал приближение жары. Ветерок робко пошевелил песок рядом со мной, добавив новую рябь, словно на морском берегу во время отлива. Я рассеянно посмотрел на следы, которые расходились в разные стороны от возмездия, и понял, что не могу оторвать взгляд от горизонтов. Пустыня казалась бесконечным ковром из дюны выжженной земли, который на юге заканчивался размытыми темными горами. Никогда еще я не чувствовал себя таким крошечным посреди природы. Пустошь. Вот эпитет, который приходил на ум без всяких усилий. В Крассе всегда находилось какое-то препятствие. Заснеженная гора, ущелье, степь или лес. Но здесь, на много миль вокруг, не было ничего, кроме волн песка, и они тянулись так долго, что даже составители карт не смогли бы точно рассчитать расстояние. Я мгновенно возненавидел эту сраную дыру. Аракс занимал весь север, а также больше половины востока и запада. На фоне синего утреннего неба здания казались черным горным хребтом с рассыпанными по нему огнями. Только тогда я понял, Аракс не зря называют самым крупным городом дальних краев, а может и всего мира. Данное утверждение просто невозможно было оспорить, даже если бы я нашел в себе силы это делать. Я видел его размеры, когда приближался к нему по беспокойному морю, но не мог оценить его глубину, его океан глинобитных стен, который протянулся от просторов до самого центра. И над всем этим возвышалась небесная игла, каменный шип высотой в несколько миль, царапающий небеса. «Келтро!» — хрипло крикнул кто-то. Вдова Хорикс вспомнила про меня. Солдаты подбежали ко мне и схватили, не давая уйти прочь, в дюны. Мысль о побеге действительно пришла мне в голову, но я заподозрил, что вечные бесцельные скитания по бесконечной пустыне заставят меня еще больше почувствовать себя призраком. Вдова встретила меня, уткнув руки в боки. Рядом с ней стояли солдаты. На губах виднелись пятна крови, словно она прикусила их во время падения. Ее морщины на лице слегка подрагивали, она едва сдерживала ярость. «В чем дело?» — грубо спросил я. Хорикс снова влепила мне оплеуху, перстни оставили белые полосы на моей щеке. Я стиснул зубы и стал ждать, когда стихнет боль. «О побеге можешь сразу забыть. Сегодня я и так потеряла много ценного». Она похлопала по моей монете, которая все еще висела на ее шее. Я не сводил с монеты глаз. «В пустыне для меня свободы нет». «Молодец, хороший призрак». Но я не закончил. Я был уверен, что теперь знаю планы Хорикс, однако в них чего-то не хватало. Причины, наверное. Свой план она, должно быть, разрабатывала много лет, а может, десятилетий. Терпеливость такого калибра всегда подпитывают не алчность и не любовь к интригам, а другие, более глубинные чувства. Боль, печаль или гнев. И мне хотелось от самой вдовы узнать, что ею движет. «Но я хочу кое-что выяснить», — добавил я. Хорикс задвигала челюстью, старые зубы заскрежетали. «Если хочешь, чтобы я на тебя работал, то я заслужил право узнать, что ты задумала делать со мной. И почему?» — с улыбкой пояснил я. «Мертвецы не имеют никаких прав. Я дала тебе бумагу, в которой обещаю тебе свободу». «Мы оба знаем, что она ничего не стоит. Это просто пустые слова, способ отвлечь мое внимание. Не говоря уже о том, что бумага осталась в башне. вместе с остальным имуществом, которое Хорик сбросила. Она понимающе улыбнулась. «Ты просто имущество, и будешь делать то, что я скажу». «Только если ты ответишь на мои вопросы. В противном случае сломай мою монету и покончим с этим». Это был смелый блеф, но я предполагал, что сейчас, когда ее драгоценная машина вонзилась носом в песок, а убитый Калид все еще лежит на ее дворе, имеет значение только моя ценность. И поскольку она бросила острова за борт возмездия, я решил, что с любезностями покончено. Оглянувшись на город, я задумался о том, как вообще я буду искать этот меч. Хорикс взяла мою монету. Солдаты ухватили меня покрепче, и я невольно вздрогнул. Она попыталась раздавить монету двумя пальцами. Из ее прикушенной губы снова потекла кровь. «Тьфу!» — Хорикс зашипела и стремительным шагом двинулась прочь. «Полковник-ка Омшин?» «Да, хозяйка!» — бодро крикнул кто-то у меня за спиной. Хорикс принялась нарезать круги, ее черные юбки чертили линии на песке. «Прикажи своим людям окружить возмездие. Я не потерплю, чтобы корабль разглядывали грязные жители просторов, кочевники и мерзкие твари из культа Сеша. Я видела их шпионов в своей башне. И заставь теней работать. Я хочу, чтобы к вечеру мой корабль был готов. Нам нельзя терять время. Теперь Сизин знает, какую игру мы ведем». «Слушаюсь, вдова Хорикс». Я подождал, пока она завершит обход окрестностей, а затем решил на нее нажать. «И что это за игра?» — спросил я и на всякий случай добавил. «Хозяйка». Хорикс прищурилась и снова пропустила мимо ушей мой вопрос. «Ты не имеешь права о чем-либо меня спрашивать, тень!» — зарычала она. Я вскинул голову и пожал плечами. Настолько, насколько это было возможно, при том, что мои руки крепко держали солдаты. Я никогда не был азартным игроком. Мне не нравилось зависеть от случая. Но в тот момент я был готов рискнуть, лишь бы узнать, что затеяла эта сука. Знание — сила. По крайней мере, так говорят. Ну а я говорю, знание — это преимущество. «Ладно, тогда я тебе помогать не буду. Пытай меня сколько хочешь, но что-то мне подсказывает, что у тебя нет ни времени, ни настроения». Хорикс помедлила и окинула меня взглядом. «Келтра, я вижу, ты набрался храбрости. Что тебе там наврал Темса?» Я решил нанести еще один удар и тем самым до предела повысить уровень блефа. «Ничего он не наврал. Просто подтвердил мое предположение о том, что я действительно лучший замочный мастер в дальних краях. Ты явно нуждаешься во мне, а сейчас, когда Калид умер, особенно». Судя по яростному огню, который вспыхнул в ее глазах, я решил, что Хорикс прикончит меня прямо здесь и сейчас. Но она сдержалась. Если под словом «сдержаться» мы подразумеваем удар в лицо. Я ухмыльнулся. «Если у тебя на примете есть вор получше, разделайся со мной. Окажи мне эту услугу. Я устал, и мне уже все равно». Я слышал, как хрустят ее зубы, и этот хруст звучал для меня почти как музыка. Зарычав, Хорикс взмахом руки приказала солдатам уйти. Рядом с ней остался только один из них. Я потер руки, а она тем временем полезла на дюну, по которой мы скатились. Я последовал за ней. Песчинки едва скользили под моими ногами, и я шел за вдовой след в след. Мое сияние смешивалось с утренним светом, окрашивая желтый песок в жуткий зеленый цвет. Хорик встала на вершине дюны и посмотрела на великий город, раскинувшийся перед ней. Через несколько секунд я присоединился к ней и какое-то время разглядывал просторы, о которых столько слышал. Они были предгорьями для города, похожего на гору, и идеально соответствовали своему названию. Они были бесконечным морем невысоких стен из светлого камня, которые ломали на части блестящие вены улиц и редкие бесстрашные башни. Я подумал о том, сколько людей жило там, за пределами городского центра, сколько мертвых и живых втиснуто в этот водоворот глинобитных стен и песка. Я заметил нескольких людей, которые бродили по краям просторов, там, где пустыня боролась с Арксом за пространство. Их черные расплывчатые силуэты раскачивались. Эти люди либо начали пить слишком рано, либо пили уже всю ночь. В любом случае, на нас они внимания не обращали, несмотря на то, что я ярко светился. Я посмотрел на толстый стержень небесной иглы, четко выделявшийся на фоне светлеющего неба. И вдруг мне все стало ясно. Башня была воплощением неприступности. Для всех, кроме меня, замочного мастера. Пробраться можно куда угодно. Каждая крепость, каждая башня, каждая уходящая ввысь дорога была рассчитана на сапоги, копыта и колеса, не на крылья и не на раздувшиеся летучие машины. «Ты построила свою машину из-за иглы?» — спросил я вдову. Я услышал, как она выкрикнула ее название перед тем, как мы врезались в землю, но в любом случае это была единственная логичная причина создать такое чудище. Мне, вору, который учился всевозможным способом обходить двери и охрану, это решение показалось гениальным. «Об этом любой дурак догадается. Удивительно, что это отняло у тебя столько времени». «Но тем не менее догадка верна. А это значит, что ты собираешься проникнуть в убежище и рассчитываешь, что я его взломаю. То есть ты хочешь того же, что и будущая императрица». «Да, и благодаря тебе, Борону Темсе и будущей императрице, эффект неожиданности утерян». В ее голосе звучала сильная нота презрения, и не все оно предназначалось Темсе. Она, похоже, ненавидела императорскую семью, и я задумался, почему. «Вы заставили меня раскрыть карты, и долгие годы подготовки пошли прахом». Я негромко рассмеялся. Я был уверен, что мне, ее главному оружию, ничего не угрожает. «Ты такая же, как и все прочие. Ты хочешь завладеть монетами императора и сесть на трон». Хорикс повернулась ко мне, и ее взгляд был настолько мрачным, что мои пары задрожали. Я подумал, что она снова меня ударит, но ее кулак не шелохнулся. «Я значительно выше всех остальных. Выше и лучше. Скажи мне, вор, разве забрать то, что принадлежит тебе по праву, это преступление?» «И ты, и все остальные в этом проклятом городе считаете, что трон принадлежит вам. Ваши законы заставили вас поверить, будто вам все должны. И ты, вдова Хорикс, ничем не отличаешься от других. Долбать, колотить, даже я мог бы заявить о своих правах на трон, будь у меня время и желание». Хорикс покачала мою половину монеты, держа ее дальней от меня рукой, так, чтобы я ее не достал. «Ты? Ха! Об этом даже и не мечтай. Ты, Келтро, моя собственность, и я могу делать с тобой все, что пожелаю». Я погрозил ей голубым пальцем. «Но не погасить меня, словно свечу. Только не в том случае, если ты надеешься проникнуть в хранилище императора Фаразара. И раз уж число твоих солдат тает, и раз уж ты выбросила душу клинок, который мог бы, по крайней мере, прорубить дверь до механизма, да, именно так, но ведь теперь он пропал, верно? То тебе остается надеяться только на меня». Я помолчал, глядя на то, как ее лицо морщится. Хорикс проходил через разные стадии гнева. «Смирись. Теперь твой успех зависит от разбитой машины и мертвеца. Если ты не думаешь, что горстка твоих людей доставит меня в небесную иглу, то ты идешь по тонкому льду». Хорикс удивленно наклонила голову, и я понял, что эта фраза краса в пустыне не имеет никакого смысла. «Ступаешь по зыбучим пескам?» «У вас, красов, такой отвратительный язык! Да, я хочу попасть в убежище. И нет, Келтро, пока ты приносишь пользу, я тебя не уничтожу. Ты откроешь для меня все двери». Я посмотрел по сторонам, увидел солдата, который собирал куски сломанной обшивки. «Ты, хозяйка, забываешь про огромную проблему. Твоя машина развалилась на части». «Это ничего не меняет. Мы починим ее, взлетим и проучим Темсу, Культ Сеша и Сизин Талин Риналу». Я услышал, как гневно Хорикс рычит, произнося это имя, и задумался о том, что именно сделала будущая императрица. Про культ Сеша и Темсу она не говорила с той же яростью, хотя для меня в моей истории они тоже были злодеями. Не упустил ли я чего? «Мы их всех проучим!» — прошипела вдова. Голос ее был холоден, словно дыхание зимы. «Да что такого тебе сделала императорская семья?» — спросил я. «Почему ты цепляешься за свою злобу, словно корень за камни?» Хорикс напряглась. Она была похожа на ворону, которая стряхивает капли дождя с перьев. «Что они мне сделали, Келтро? Они забрали у меня все. Они сильно мне задолжали, и я намереваюсь вернуть долг. И лучший способ посчитаться с ними — это проникнуть в древнюю башню и применить закон, который оправдает убийство Фаразара». «Возмездие?» «Именно». Мне стало грустно от того, что я увидел логику в ее словах, увидел холодный и безжалостный кинжал, который годится только для убийства. «У вас, аркийцев, такие размытые понятия о верности. Все вы убийцы. От остальных вы отличаетесь только тем, что убийство вы узаконили и превратили в фарс приличия и порядок». Хорикс рассмеялась. «А красы настолько от нас отличаются? Подожди лет 20, Келтро Базальт, и ваш король тоже запрется в своем хранилище и будет сидеть на горе монет». Я прикусил язык, боясь выдать свои чувства. Мне было неприятно думать о том, что она, возможно, права. «Келтро, прогресс не остановить. Мертвецы останутся с нами навсегда. Кто, по-твоему, все это построил?» Она обвела рукой огромный город. Как бы я ни прищуривался, я даже не мог разглядеть границы Аракса. Они были похожи на тусклую звезду. Чем дольше я их искал, тем менее заметными они становились. «Более амбициозные люди, чем тот, кто сейчас восседает на троне. Вот кто!» — продолжала Хорикс, и ее голос скрежетал, словно сапог по гравию. «Более великие и мудрые люди, чем гнилой трус, который называет себя императором. Он просто жадный ребенок, который копит игрушки». Ее иссохшая рука высунулась из рукава и потянулась к огромному зданию. Пока Хорикс, прищурясь, притворялась, будто давит его пальцами, я понял, что находится за ее завесой злобы. Я увидел простую женщину, которой причинили большой вред и которая стремится все исправить, точно так же, как я сражался за свою свободу. Я мечтал узнать о том, как и почему ее обидели, но в любом случае теперь Хорикс превратилась в сгорбленную вдову, стоящую на вершине дюны, и ею управляла только мысль о мести. На миг я разглядел в Хорикс человека, которого раньше не видел, и ее жестокость стала для меня более понятной. Заметив, что я наблюдаю за ней, она дернула руку. «Скоро Фаразар поймет свою ошибку», — заверила она меня. А потом... Хорикс наклонила голову на бок, словно ее планы заканчивались на убийстве императора, и она даже не задумывалась о том, что будет после того, как она всех проучит. Злоба ослепила ее. «Я, разумеется, буду править империей так, как ею нужно управлять. Железной рукой, но не из-за стальной двери. Такие крысы, как Темса и культ Сеша, пожалеют о том, что когда-то появились на моем пороге». Я быстро сделал круг по краю дюны. Мне хотелось задать ей еще пару вопросов, хотя бы для того, чтобы прогнать неуютное настроение. Что-то в словах вдовы и в количестве яда в них тревожило меня. Солдат шел за мной, следя за тем, чтобы я не убежал. Хорикс, похоже, на это было плевать. «А что вообще тебе сделал культ Сеша?» — спросил я. Вдова выгнула плечи, словно стервятник. Ее рука потянулась ко мне. «Они стремились сломать сами стены общества, уничтожить монархию. Они гадюки, которые издревле поклоняются старым богам тьмы. Они, Келтробазальт, безумные суки и опасные глупцы!» Я выгнул спину, чтобы уклониться от ее ногтей. Я заметил на потрескавшемся лаке медь. «Да, довод веский и ясно изложенный», — быстро ответил я. Хорикс отвернулась от меня. Она теряла терпение, и ей явно хотелось закончить этот разговор. «А если я взломаю хранилище, что будет потом, если подписанная тобой бумага ничего не стоит?» — бросил я ей в спину. Я надеялся забрать свою половину монеты раньше, но мне хотелось услышать это от нее. «Выполнишь ли ты обещание освободить меня?» «Взломаю убежище, и тогда я сдержу слово», — бросила Хорикс через плечо. Она уже уходила, а я понял, что у меня остался последний вопрос, и притом сложный, не для вдовы, а для меня. «А если я не смогу?» Вдова обернулась, уткнув руки в боки, и ее лицо превратилось в гримасу ярости. «Что не сможешь?» — рявкнула она, словно вопрос был настолько бессмысленным, что он сбил ее с толку. «Ты ни разу не спросил меня о том, способен ли я открыть хранилище императора?» «Это говорит так называемый лучший замочный мастер дальних краев?» Я развел руками. «Вдова Хорикс, неужели ты не помнишь наши разговоры? Не помнишь, как я рассказывал про графа и его сына? Может, я и лучший, но в мире есть замки, которые даже я не могу взломать». «Тогда я рискну», — отрезала вдова, и я ей поверил. Я знал, что я не в состоянии полностью сорвать ее планы. Там, где замок нельзя сломать с помощью навыков, обычно побеждает грубая сила. Хорикс просто повезло, что она купила меня на рынке душ. Но это было просто счастливое стечение обстоятельств, как бы мы с ней ни пытались это замаскировать. Я поморщился. Заметив это, она ухмыльнулась. «И вот поэтому ты больше не будешь меня испытывать, тень. Тебе повезло, что я до сих пор мирилась с твоими вопросами. Советую прекратить попытки, иначе ты узнаешь, каковы глубины смерти на самом деле». «Ладно, я закончил. Но вдова Хорикс, Я не забуду, что ты обещал мне свободу. Наш договор все еще в силе». Усмехнувшись, Хорикс пошла прочь. За ее ногами в серебристом песке тянулись борозды. Телохранители с криками бросились к ней, словно курицы в курятник, и проводили ее к упавшему возмездию. Я остался на вершине дюны, наедине с моими мыслями. Я пытался разобрать на части то немногое, что знало о паутине лжи интриг Аракса, и обнаружил, что лишь еще больше запутался. В течение всей жизни душу преследуют вопросы «почему» и «а что если?». Человеку свойственно сожалеть о прошлом и проклинать тот факт, что время утекает сквозь пальцы словно песок, и его невозможно ни поймать, ни вернуть. Но наступает момент, обычно это происходит в пожилом возрасте, в канаве, или в последние наполненные болью минуты, когда душа должна капитулировать перед природой времени. Один книжник назвал это «стрелой времени». Судя по тому, каким оно казалось мне после полученного удара ножом, я бы скорее сказал, что это не стрела, а большое и грязное копье. Пытаясь успокоить свой разгоряченный разум, я собрал в кучу все, что знал точно. Я не пострадал. Половина монеты все еще висит на иссохшей шее вдовы. Острый пропал на просторах. Но прежде всего, я знал, что играю важную роль в нескольких планах, в центре которых находилось убежище императора Фаразара и его трон. И на самом деле это неудивительно. Власть всегда была самым ярким алмазом. Люди считают, что власть — это деньги, воины в доспехах или земля. Но все это — лишь инструменты, позволяющие добиться власти, а не наоборот. Когда я работал на других, добыча почти всегда была средством обрести еще больше власти. Лично мне всегда хватало возбуждения и сложных испытаний. Прошлое снова начало преследовать меня, и в тот миг я спросил себя, не слишком ли легкие цели выбирал я для себя, пока был жив. Отбросив прочь бесполезный вопрос, я спросил себя, что еще мне известно. Естественно, Хорикс я доверял не больше, чем Темси, Сизин или любому другому жителю этого проклятого города. Доверие — давно утраченная концепция. Меня окружали лжецы и обманщики, и это говорю я, вор, который должен был привыкнуть к такому миру и к такой жизни. На самом деле, только боги и пара просвещенных сестер уделили мне внимание и при этом не надевали мне на голову мешок и не заставляли чистить столовое серебро. Это было ясно. Но что я не знаю? Это был более опасный из двух вопросов, которые человек должен порой задавать самому себе. Я снова повернулся к небесной игле. Ее верхушка только сейчас начала ловить первые утренние лучи. Когда солнце коснулось ее, она засияла словно жидкое золото, и я увидел, как в ее верхней части сверкает стекло. Прищурившись, я наблюдал за тем, как заря карабкается вверх по отвесным бокам башни. Я думал о хранилище, которое спрятано в ней, о замках, механизмах, силе засовов, об изобретательности его создателей. Истории и слухи о его неприступности разошлись по дальним краям, и про башню слышали даже в таком захолустье, как мой родной Крас. Я был в равной мере напуган и заинтригован. Поговаривали, что убежище Фаразара лучшее из тех, что когда-либо построили люди, что его невозможно одолеть, невозможно взломать, невозможно обойти и куча других невозможно, которые заставят любого вора нахмуриться. До сих пор это убежище оставалось в той части моего разума, где хранятся все дела, за которые не стоит браться. Например, ухаживать за дочерью короля Краса, двигать повозку силой мысли и бороться с Фенриром, привязав себе руку за спину. Такие вещи описываются одной точной фразой. Это невозможно. И сейчас меня просили сделать невозможное. Я прижал зубы к губам и не почувствовал ничего, кроме холода. Какой замок я взломал, если привлек внимание таких людей, как будущая императрица? Никто еще не возлагал на меня таких надежд. Какие слухи о моей работе пересекли море, и почему они так раздулись с пройденным расстоянием и числом пересказов? Меня раздражало то, что лучшим замочным мастером дальних краев я стал только после смерти. Может, стоит пока оставить попытки заполучить свою монету и пробовать свои силы в убежище? Защелкав языком от разочарования, я погнал прочь этот бред. Получить монету нужно сейчас, пока не поздно. Я сдержу слово, которое дал себе и мертвым богам. Моя свобода важнее всего. «Келтро! К ноге!» Я сильно пожалел о том, что не могу плюнуть на песок. Поворачиваясь, я в последний раз взглянул на город и заметил слабое свечение на краю просторов. Я завидовал этому призраку за то, что он не я, и за то, что на его плечах не лежит судьба всего мира. Фыркнув, я забыл про этого призрака.